«Ничего о таком не слыхала», — презрительно отозвалась Пальмира, внимательно следившая за уголовной хроникой с тех пор, как ее зять получил легкую травму в драке с двумя пьяными, и его фамилия была по этому поводу упомянута в газете «Стампасера». «Может, хоть разберемся в деле с холмом? Да вы что, шутите?» «Судя по фамилии, он неаполитанец, который даже итальянского толком не знает», — воскликнула Пальмира. «Неаполитанец там или нет, но если он сумеет закрыть каприз, я ему памятник поставлю. Через месяц каприз снова откроют, да еще отделают заново», — сказала Пальмира. «Нет, они все заодно, эти паршивые обезьяны. Единственный выход — снова обратиться в дорожную полицию. В нее людей отбирают после строгой проверки. Они все до одного рослые, не меньше 1,70 м, не то что в обычной полиции». «Да, они самые красивые», — согласилась Вирджиния. «Но когда бы мы их не вызывали, они не являлись». «Еще бы! Ведь они связаны по рукам и ногам», — воскликнула Пальмира. «Карабинеры, префектура, все ставят им палки в колеса, не дают спокойно работать, стыд и позор. А причиной всему черная зависть». И она принялась яростно скрести дно кастрюли. «Не понимаю, почему вы так разгорячились», — сказала Вирджиния. «По мне, больше вреда наносят те, кто крадут у нас на лугу ландыши». «Слыхала?» — рявкнула сеньора Табуссо, стукнув кулаком по столу. «Они вот-вот начнут заниматься любовью в наших постелях, а эта дурочка печется о ландышах». «Синьорина, вы сама невинность. Она многого, к счастью, даже и не замечает. Какая там невинность? Самое настоящее недомыслие. Да, мой зять тоже говорит, что если мы хоть немного не поможем полиции, ей самой не справиться», — согласилась Пальмира. «Ведь полицейские не волшебники». Она вздохнула и с большим трудом стала подниматься со стула. «Конечно, многие преступники никого и ничего не боятся, но бывает и так, что ты становишься очевидцем кражи, как тот ювелир с проспекта Джулио Чезаре. Какой еще ювелир? Тот, которого ограбили на 40 миллионов. Читали сегодня утром в «Стампе»? Их было трое, а он даже не решился посмотреть им в лицо, говорит, что ничего не помнит». «Но ведь они были в масках», — возразила Инесса Табус. «Ну и что же? Все равно он не должен был поджимать хвост и дрожать, как заяц». Она, наконец, поднялась, вытянула руки по швам и разинула рот, желая показать, как вел себя ювелир-заяц. «А все эти разини, у которых воры из-под носа выхватывают сумочки», — продолжала она, направляясь к плите, где на сковородке томились эскалопы в марсале. «Попробовали бы только у меня выхватить». Пальмира грозно набычилась и попыталась поймать муху, лениво взлетевшую над ароматной приправой, потом схватила сковородку за ручку и подошла к большому мраморному столу. «Нет, в голове у туринцев гуляет ветер, а чуть что они притворяются слепыми и глухими, а преступный мир этим пользуется. К несчастью, на одного баукьеро приходится баукьеро», — переспросила сеньора Табуссо, положив себе на тарелку два эскалопа. «Столяр? Нет, тот, который первым нашел убитого архитектора. Уж он-то свой долг выполнил. Ведь и он мог бы умыть руки, притвориться, будто ничего не видел, и отправиться собирать фиалки. Или ландыши», — сказала сеньора Табуссо, бросив взгляд на сестру. «А он, вот эта энергия, в его-то годы. Едва наткнулся на мертвеца, сразу позвонил в полицию и даже вспомнил о блондинке, которая вышла из парадного. Теперь он единственный свидетель», — с завистью заключила служанка. «Но убийцу он так и не помог найти. Ну, он же не ясновидец. Но все-таки навел полицию на след своими показаниями о трубе и о сумочке с итальянской звездой. Морской». — робко сказала Вирджиния. — «Что морской?» — не поняла сеньора Табуссо. — «Это была морская звезда. Я сама отлично видела». Полицейский комиссар Санта-Мария, с аппетитом докончив филе, приправленное перцем, положил на тарелку нож и вилку, в точности, как того требует правила хорошего тона, рядышком, перпендикулярно краю стола. Анна Карла, заметив это, облегченно вздохнула. Можно провести ночь с самым, что ни на есть, красивым мужчиной. Можно заплатить ему 175 миллионов лир за картину.